потому что ты скоро тоже уйдешь, как и все». Она посмотрела на голову куклы. «А с Кейси ничего не случится. Она всегда со мной. А ты уйдешь. Ты умрешь, и я снова останусь одна». В этом детском заявлении не было ни капли гнева. Она никого не обвиняла. Все было сказано спокойно и с такой уверенностью, словно о свершившемся. Это было не предсказание событий, а сообщение о факте, который скоро должен произойти. И именно это заставило Рипли похолодеть от ужаса, а не все произошедшее с того момента, когда они покинули Сулако. «Ох, ящерка! Твои мама и папа исчезли таким образом, ведь так? Ты просто не хочешь об этом рассказывать?» Девочка кивнула и уставилась на свои коленки. Ее пальцы, сжимавшие голову куклы, побелели. «Милая моя, они бы вернулись, если бы смогли», — заверила Рипли. «Я уверена в этом. Они мертвы, и поэтому они не могут вернуться ко мне. Они мертвы, как и все остальные». Было страшно видеть у ребенка такую холодную уверенность. «А вдруг нет? Почему ты так в этом уверена?» Ящерка подняла глаза на Рипли. Дети так не глядят на взрослых. Но эта девочка была ребенком только снаружи. «Я уверена, они мертвы. И ты тоже скоро умрешь. А мы с Кейси снова останемся одни». Рипли не отвела взгляд и не улыбнулась. Она боялась отвернуться даже на мгновение, потому что девочка моментально почувствовала бы фальшь. «Ящерка, послушай меня. Я не оставлю тебя. Я не собираюсь умирать, обещаю тебе. Я буду всегда рядом с тобой. Я буду с тобой столько, сколько ты захочешь». Девочка смотрела вниз. Рипли чувствовала, какая внутренняя борьба происходит в этом маленьком человечке, пытавшемся поверить только что услышанному. Через некоторое время девочка снова подняла глаза. «Ты обещаешь?» «Крест мне на сердце». Рипли вдруг вспомнила детскую клятву. «Клянешься смертельной клятвой?» На этот раз Рипли мрачно улыбнулась. «Клянусь смертельной клятвой». Девочка и женщина пристально смотрели друг на друга. Глаза ящерки налились слезами. Нижняя губа задрожала, и неожиданно маска безразличия сменилась другой, более естественной. На Рипли смотрел перепуганный ребенок. Малышка бросилась женщине на шею и разрыдалась. Рипли чувствовала, как слезы ручьями стекали по только что вымытым щекам на ее собственную шею. Но она не обращала на это внимания и, крепко прижав к себе девочку, шептала ей ласковые слова. Глаза Рипли тоже наполнились набежавшими слезами. Она почувствовала вдруг страх в этом центре управления Хадли, но все же надеялась, что сдержит только что данное обещание. Прорыв в отношениях с девочкой совпал с другим, в операторской, когда Хадсон издал победный клич. «Ха! Хватит скалиться! Готовьте манатки, я нашел их. Дайте старому Хадсону приличную машину, и он разберется и с вашими деньгами, и проблемами, и с давно пропавшим кузеном Джедом». Он наградил консоль управления нежным шлепком. «Этот малыш немного пострадал, но еще способен играть в мяч». Горман склонился над плечом техника. «В каком они состоянии?» «Неизвестно. Эти ПЛД могут передавать сигналы на большие расстояния, но совершенно не сообщают подробностей.